Антон Павлович проснулся, одним движением встал на четвереньки и ошалело уставился в сторону моря. Ровная, почти стеклянная гладь воды, осторожное, замедленное колебание линии прибоя, странное, как бы чреватое чем-то спокойствие. Полнейшая, специально как будто поставленная тишина. Все готово для извержения из глубин. И тут, в середину напряженной мизансцены, подбадривая себя щенячьими воинственными криками, врывается Ванечка, с размаху бухается в воду, возится в ней, захлебываясь от хохота. Доктор полностью вскочил на ноги и истошно закричал. «Ванечка! Ваня! Выйди из воды! Выйди, Ваня!» Я, вольный, видел лучший сон. Что жизнь? Безумие, ошибка. Что жизнь? Обманность пелены. И лучший миг есть заблуждение, раз жизнь есть только сновидение, а сновидение — только сны. Кальдерон «Жизнь есть сон». В кабинете директора было сильно накурено. На столе, накрытом стеклянной пластиной, стояла початая бутылка коньяка и лежали нарезанные помидоры. Три стакана — Мамука Макарович, Зубченко и Яна. «Здравствуйте», — сказал Антон Павлович. Никто не поспешил с ответом. Все трое смутно напоминали плавающие в медицинском спирту экспонаты. Этот эффект создавала незаметная глазу эволюция пластов табачного дыма. Антон Павлович видел, что все трое шокированы его появлением и собираются с силами для какого-то отпора. Может быть, нахамят, может быть, начнут язвить. «Не время терять время», — тавтологично и решительно подумал доктор и, не давая раскрыться пьяным ртам, объявил. «Я сейчас видел». Они не сразу поняли. «Я заснул на берегу». Впечатляющее зрелище. Все реагировали по-разному. Мамука Макарович окончательно оплыл. Отвратительно набрякли щеки. Ян заткнул рот папиросой, закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Между двумя бакенбардами полковника застыла злорадная усмешка. Первым пришел в себя спасатель. «Днем?» «Да, днем. Полчаса назад». Эстонец или латыш затянулся, губы у него подрагивали. Очевидно, этот факт расстраивал его тайный план спасения. Мамука Макарович начал неуверенно разливать коньяк, дребезжа горлышком о стаканы, словно собираясь отпраздновать замечательное событие. Антон Палыч сел на стоявший в углу стул. Он рассчитывал на несколько другой эффект. Только Зубченко ведет себя ожиданным образом, радуется посрамлению гордеца. Ну да и ладно. «Мамука Макарович, с этого телефона можно позвонить в Москву?» Директор кивнул, поднял стакан, выпил без всякого тоста, положил в рот дольку помидора и только потом спросил. «Зачем?» «По нашему делу», — криво улыбнувшись, ответил доктор и почесал загорелое колено. «У вас есть несколько листков бумаги и ручка?» Директор молча полез в стол. «А Мамука Макарович склоняется к идее эвакуации», — сказал Зубченко, почему-то победоносно глядя на своего бывшего гуру. «Да», — пропыхтел директор, доставая стопку бумаги. «Мне кажется, что это подобающий выход, особенно после вашего факта. Ну что ж, я не против». Но все-таки я позвоню. Поверьте, это не помешает вашему плану. Ян допил коньяк, встал и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. «Мамука Макарович, вы не разрешите мне занять ваше место? На время?» «Я могу передвинуть аппарат. Боюсь, что это будет не слишком удобно. Кажется, мне придется писать, и много». Директор, тяжело дыша, задевая по дороге углы стола, обрушивая стопки папок, подкашивая стулья, переменил дислокацию. Виновато улыбаясь, доктор занял его место и наложил руки на телефон. Некоторое время ушло на выяснение кода и укрощение капризов престарелого аппарата. Когда Антон Палыч набрал первую цифру, дверь в кабинет отворилась и вошла Тося. В прежние времена это было бы невозможно, но общее несчастье ликвидировало субординационные пропасти. Директор мрачно и тупо поглядел на явившуюся без приглашения повариху, но неудовольствия не выразил. До Москвы дозвониться было непросто. Доктор раз за разом прокладывал свой виртуальный маршрут в гулких безднах эфира. Но на него каждый раз обрушивались набеги диких цифр, открывали пасти чужие голоса, с трудом набранный номер шарахался, крошился, и приходилось начинать все сначала. Антон Палыч хитрил пальцами, варьировал скорость набора. За время этого нервного поединка с пространством появились в кабинете сначала Манана, а потом и Владик с Сутиным. Слух о том, что грешник раскаялся, поднял их с мест. Раздраженный доктор бросил скользкую трубку на рычаг, снял запотевшие очки и принялся их протирать. — Куда вы так торопитесь, Антон Павлович? — спросил Зубченко почти участливо. — И почему так нервничаете? — добавил директор. Доктор оглядел присутствующих беззащитным, близоруким взглядом, потом надел очки, как бы заново ограждая себя ими, и сказал. — Как будто вы не знаете, в чем дело. Надо же что-то предпринимать. В нашем положении, дорогие мои, нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Это просто-напросто опасно. Говорю вам как человек, который, как вы знаете, дольше всех сопротивлялся нашему общему кошмару. Теперь мне совершенно ясно, что это чудище существует. Неизвестно, правда, где, но мне кажется, очень недалеко. И оно хочет выбраться к нам сюда. У меня такое впечатление, что ему это очень скоро удастся. Зачем я звоню в Москву? В свое время я занимался похожими вещами. У меня есть кое-какие материалы. Их надо проанализировать. Не знаю, что даст этот анализ. Весьма возможно, наведет на правильный путь. Быть может, он ничего не даст. И тогда нам придется эвакуироваться. Здесь, конечно, должна работать специальная бригада, соответствующим образом подготовленная и защищенная. По мере движения докторской речи, выражения лиц его слушателей, из любопытствующих и злорадных, становились озабоченными. Доктор, оказывается, не был ироничным отщепенцем, скорее последней надеждой на безопасный исход дела. «Может быть, сразу эвакуироваться? Зачем звонить?» — тихо спросила Тося. «У нас есть до ночи, по крайней мере, 10-12 часов. Но ведь, судя по вашему опыту, оно является и днем», — заметил Утин. «Если спишь. Но мы не в детском саду и можем не ложиться спать», — сухо ответил доктор и снова взялся за телефон. На этот раз соединение произошло мгновенно. Лицо доктора побледнело. «Здравствуй!» «Не удивляйся, это действительно я!» Голос доктора звучал напряженно и глухо. «Да, да. Да, я знаю, что нарушаю наше соглашение. Но поверь, тут особый случай. И ты сразу поймешь, что я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь. Не бросай трубку. Поверь, это очень важно. И не только для меня». Лицо доктора исказилось. Он закрыл от ярости глаза и сделал судорожное движение, чтобы нажать пальцами на рычаг телефона. «Я тебя прошу. Это не уловка. На антресолях...» «Ну, честное слово. На антресолях в синем мешке...» «Ну, я прошу тебя. Я клянусь, что больше никогда...» «Да, я уже клялся. Но теперь другой случай. Никогда. Слышишь? Подыхать буду. Не напомню о своем существовании». «Ну, ты слушаешь?» «В синем мешке. Большая тетрадь белая». Последовал перерыв в разговоре, во время которого, как все догадались, бывшая жена доктора лазила на антресоли и распаковывала мешок. «Нашла?» «Да-да, это именно то. Найди третий раздел. Большая, римская. Читай, да, с самого начала, помедленнее. Я тут буду у себя помечать». «Да-да, с этого места. Начали. 26 апреля... 1969 года на рейде гавани Аль-Ахрам, Бахрейн, была обнаружена яхта «Кашмир», принадлежащая бомбейскому кинопромышленнику Вишванатану Нагару. Судно рыскало без управления. На борту не оказалось ни одного пассажира и члена экипажа. На камбузе был обнаружен еще теплый кофейник. Следствие по этому делу не дало никаких результатов. В дневниках известного исследователя Ближней и Центральной Африки Дэвида Ливингстона есть подробная запись о том, что на берегах озера Теле, Республика Конго, в камышовой дельте реки Укасомо и поблизости находят разорванных и даже перекушенных надвое гиппопотамов. Местные жители приписывают эти подвиги ночному зверю, которого называют Мокеле Мбембе. Ливингстону удалось записать его голос на магнитофон. Звук не идентифицирован. США, штат Вермонт. Озеро Шамплейн. Здесь обитает чудовище, именуемое Шамп. По рассказам очевидцев, оно ящероподобно, длиной более 10 метров. Впервые замечено в 1609 году. Местные жители на его счет относят все пропажи людей и животных в окрестностях озера. Канада. Озеро Пахинегамук. В 160 километрах к востоку от Квебека. Длина озера 11 километров. Глубина его 120 метров. Здешнее чудовище именуется поуник. По описаниям, представляет собой нечто среднее между ящером, змеем и тюленем, длиной порядка 15 метров. Первое появление — 1874 год. В архиве британского адмиралтейства хранится вахтенный журнал эскадронного миноносца «Уэссекс». Журнал весьма пострадал. По отдельным сохранившимся записям от 19 апреля 1944 года можно сделать вывод, что неподалеку от военно-морской базы острова Мидуэй в Тихом океане им был замечен и атакован глубинными бомбами какой-то подводный объект. Вслед за этим миноносец, в свою очередь, стал объектом нападения ужасного существа невероятных размеров и неизвестного науке вида. Миноносец нашли на мелководье острова Мидуэй. Ни живых членов экипажа, ни тел обнаружить не удалось. Китай. Высокогорное озеро Тяньчи в горах Тяньбайшань. Площадь озера 98 квадратных километров. Глубина 370 метров. Низкая температура воды, малое количество планктона. Здесь достаточно регулярно видят очень крупное животное с головой коровы, туловищем собаки, большой пастью в форме плоского клюва. Черная блестящая спина покрыта огромными костными наростами. Три или больше хвостов. Киргизия. Отроги Чаткальского хребта. Горное озеро Сарычалек. Здесь водится ящероподобное существо, обычно именуемое чертом. Якутия. Янский район. Озеро Хаир. Сотрудник биологического отряда якутского филиала Академии наук наблюдал зверя, вылезающего на берег. Шкура серо-синего цвета. На спине вертикальный костный плавник. Шея длинная, похож на плезиозавра. Якутия. Сарданахское плато. Озеро Ворота. Геолог Твердохлебов и его помощник Башкатов наблюдали животное до 15 метров длины с вертикальным плавником темно-серого цвета, с огромной пастью, корпусом вроде бочонка, покрытого костными пластинами. Расстояние между глазами около 2 метров. Взгляд невыносим для человека. По мнению местных жителей, в озере живет черт. Антон Палыч писал очень быстро, повторяя вслух все, что зачитывали ему на том конце провода. «Погоди, погоди!» — прошептал он в трубку и энергично поработал затекшими пальцами. В кабинете стояла такая тишина, что когда Мамука Макарович взял со стола стакан с коньяком, было слышно, как стакан клацнул, отлипая от стола. Директор виновато улыбнулся и обхватил стакан обеими руками, как бы баюкая беспокойного ребенка. Женщины и Владик испуганно таращились на этот сеанс одного телефона. Зубченко автоматически несколько по-павиании изогнулся. У старых египетских корабелов существовало поверье о являющемся каждые 24 года господине моря, гигантском, неописуемом звере, который гипнотизирует и пожирает рыбаков и жителей поселений, расположенных в дельте. На внутренней росписи пирамиды Менкаура хорошо сохранился сюжет, изображающий корабль, атакуемый поднимающимся из пучины чудищем. Причем само существо изображено весьма детально. Это причудливая смесь быка, крокодила, собаки с включением огромного количества разнообразных змей. Характерно, что на палубе судна царит оцепеневшая паника, незаметно никаких следов сопротивления. В японских хрониках эпохи Нара и Хэйян 8-7 веков есть описание весьма странного и большого по размерам существа, обитающего в восточных морях. Называют его «погубителем островов». Ему приписывается способность менять свое обличие. Оно является то в виде пятнистой хвостатой рыбы, то в виде дракона. Его считают порождением злого духа морских глубин. В венецианских хрониках есть запись о так называемом «черном карнавале». В 1546 году, во время традиционного пышного празднества, в городе на лагунах разверзлась внезапно хлябь водная, и шагнул на берег всею ратью своею князь тьмы подводной. Много народу погибло здесь же сразу. Мало кто пытался бежать, на колени пали во множестве и ждали, молясь, участи своей. Короток был сей набег. Сошлись волны разом, и мало кто впоследствии мог рассказать дельно о бывшем. Мексика, 1959 год. Крохотный пансионат неподалеку от города Пуэбло-дель-Мар. Явившийся поутру молочник обнаружил полное исчезновение гостей. Дом имел жилой вид. Повсюду бросались в глаза приметы большой паники. На песке лагуны, на побережье которой располагался пансионат, можно было видеть громадные, непонятного происхождения следы. Антон Палыч оторвал от уха трубку и раздраженно ею потряс. Одновременно со стороны огораживающей пансионат горы донесся глухой грохот. «Что это?» — спросило сразу несколько голосов. Доктор положил трубку, несколько секунд гипнотизировал ее, поднял снова, прислушался и негромко произнес. «Связи нет». Вслед за этим в течение нескольких секунд все высыпали на пятачок перед административным корпусом, задирая головы. Ничего не было видно. Заросли сирени, заросли жасмина. Повинуясь нестерпимому желанию отыскать точку, с которой можно было бы посмотреть в лицо горе, кинулись по тропинке вправо, потом еще правее, мимо этих кустов, мимо тех. Эта пальма тоже мешает. Вот, наиболее удобным местом для обозрения горы оказалась центральная клумба с пустующим постаментом. И гора, и море, как на ладони. В этот момент никто, конечно, не интересовался морем. Может быть, зря. Что касается горы, был заметен клуб пыли в том месте, где у нее могло бы быть сердце. Лопнуло от невыносимой тысячелетней немоты? «Обвал!» — прошептал Владик. «Это тот навес, Мамук Макарович. Я вам показывал». «Отрезаны!» — сказал директор. «То есть?» — спросил доктор, опуская взгляд с пылевого облака на красный затылок директора. «То есть, что есть!» — Мамука Макарович сел на пыльный бордюр прямо в глаженных галифе. Силы оставили его. «Понимать же надо!» «А там? Справа, слева?» Доктор ткнул рукой сначала в одно, потом в другое плечо каменного истукана. «Там есть тропа? Какая-нибудь тропка козья?» «Какая козья?» — проныл директор, обкладывая носовым платком лысину. «Понимать же надо! Режимное заведение! Когда еще постарались? Комар по носу не проскочит!» Антон Палыч провел ладонями сверху вниз по своей рубашке и шортам, то ли что-то искал, то ли умывал руки. «И связи нет. Кабель порвало», — пояснил Владик. «Остаются лодки», — продребезжал Утин. Он старался сохранять философский настрой. «Но, насколько я понимаю, в лодку никто не сядет». «Я запретила Ванечке купаться», — почему-то сочла необходимым заявить Тося. «Давно пора», — сказал Антон Палыч. «Значит, вот что я вам скажу, друзья мои. Игры, как вы все видите, кончились. Это...» Он ткнул пальцем в стену так, словно рассчитывал, что она гнилая. «Я имею в виду обвал. Не случайность. Не будем говорить о более тонких причинах. Мне кажется, нам нужно поскорее уносить отсюда ноги. Предлагаю всем собраться через полчаса на этом месте. Нужно попробовать перебраться через завал. С собой брать только документы и деньги». «Смотрите», — сказал Владик. Все обернулись и увидели, что возле входа в административный корпус стоит Ванечка и призывно машет руками. Оказалось, что он стоит над телом лежащего ничком спасателя. Тело перевернули, лицо Яна было исцарапано, но, кажется, он дышит. «Жив, курилка!» — прошептал Утин. Никаких особых мер применять не пришлось. Вскоре Ян очнулся. На вопрос, что с ним произошло, ничего путного ответить не смог. Якобы потемнело в глазах. «Солнечный удар?» — участливо спросила Тося. «Сам идти сможешь?» — поинтересовался доктор. «Думаю, да», — виновато улыбнулся спасатель. Менее чем через полчаса все были в сборе. Владик предложил воспользоваться машиной, чтобы с ее помощью мгновенно достичь залива. Но машина почему-то не завелась. «Ничего не понимаю», — бормотал Владик, плетясь в хвосте маленького сосредоточенного каравана. «Как вам эта история с солнечным ударом?» — спросил тихонько Утин у Антона Палыча, пристроившись рядом. — Что вы хотите этим сказать? — Ну, для начала, что его не было с нами во время телефонного разговора. — Ну так и что? — Да так, странно. Обвал этот, а потом он валяется в пыли. — То есть вы намекаете, что он быстренько сбегал туда? — доктор кивнул в сторону горы. — Взорвал все и примчался обратно? — Ну... — протянул неуверенно Утин. «Вздор! Чтобы сбегать до этого навеса и вернуться обратно, нужно не меньше часа. А он отсутствовал минут 10, ну пусть 15. Ключи от машины только у Владика». «Вздор! И что вам только лезет в голову?» «Конечно, вы правы, но тем не менее», — уклончиво сказал Лутин. На середине пути сделали небольшой привал, и все молча расселись на камнях, поглядывая то наверх, в сторону пока невидимой каменной преграды, то вниз, в сторону моря, охваченного двумя отчетливо видимыми областями ряби. Их вертикальная штриховка молча боролась с косой. В этот угрюмый момент Владик ни с того ни с сего разразился своей версией происходящего. Он рассказал об одном ловком зубном враче, который вставлял под видом пломбы в зубы своих клиентов, выбирая богатеев, микроприемники. В кабинете же у себя дома установил передатчик, который бубнил на строго определенной волне целыми днями одно и то же. Например, «Положи 5000 под мусорный ящик, падла!» Приемник резонировал, клиенту казалось, что голос рождается прямо в его мозгу. Многие сдавались, несли денежки. «Так вот», — заключил свою мысль Владик, «может, и нас всех так как-нибудь обрабатывают, чтобы мы все сбежали? А они...» Владик сделал неопределенное движение рукой. «Могли бы спокойно овладеть имуществом». «И чтобы ускорить наше бегство, они завалили выход из пансионата?» — спросил Лутин. Больше никто не стал высказываться по поводу этой гипотезы. С каким-то брезгливым видом все стали подниматься, когда последовала команда Антона Палыча. Водитель как-то особенно сильно не угодил всем своей о-генриевской истории. Даже Ванечка, оглянувшаяся на него, пару раз имел странное выражение глаз. С первого взгляда стало ясно, что преодолеть завал нормальному человеку не под силу. Скала, нависавшая над дорогой, в узком месте оборвалась вниз и немного подалась вперед, и теперь громоздилась над прибывшей к ее подножию экспедиции как сознательно возведенное сооружение. «Да, фермопилы», — пробормотал Утин. «Отрицательный угол, лестница не встанет», — определил Зубченко и со вздохом отвернулся. «Пробка», — определил Ян и начал закуривать. Еще некоторое время стена изучалась несколькими парами глаз. Взгляд цеплялся за каждый выступ, каждую трещину, сосенку. «Нет, забраться нельзя». «Она давно висела», — заметил Мамука Макарович. «Сколько себя помню, висело. Вызывали геологов. Говорят, пускай висит. Если не взрывать специально, хуже не будет». «Накапливалось напряжение», — повернулся к нему Зубченко. «Веками накапливалось. И вот в один прекрасный момент...» «Вот-вот», — сказал доктор. «Именно момент меня-то и интересует. Уж очень вовремя она рухнула». «Кто-то договорился со скалой?» — улыбнулся Утин. «Или приказал», — ответил доктор спокойно. «Что же теперь будет?» — прошептала Тося, прижимая голову Ванечки к своему бедру. «Эх!» — вздохнул Владик, щелчком отправил окурок в зиявшую справа пропасть и, поплевав на руки, двинулся к каменной преграде, перешагивая выкатившиеся навстречу обломки. Сначала никто ничего не понял. Могло показаться, что Владик вознамерился, как следует поднатужись, свернуть гигантский камень. Шофер ловко вспрыгнул на первый уступ. Потянулся рукой к ближайшей расщелине. «Владик! Владик, вернись!» — тихо сказал Мамука Макарович. Парень уверенно подтянулся, нащупал ботинком опору, выпрямился. «Владик!» И вот он уже в 2 метрах над землей. Слева торчит корень наполовину вывернутого куста. Если упереться ногами, посыпалась земля и мелкие камешки, а правую руку засунуть вон в ту расщелину... «Правильно, Владик, правильно. Почти 1/3 дороги позади. Отсюда зигзагом вправо 2 коротеньких шажка по крохотному карнизу, расчистить площадку от каменной крошки, и можно подтягиваться». «Молодец. Отдохни, отдохни, родной». «А теперь что? Пестрое такое». «Проверить. Проверить обязательно». «Нет, надежно. Это просто кусок дерна». Горный цветник полетел вниз. «Кажется, придется по этому отвесному пеналу...» «Так, сюда ногами, а спиной...» «Медленно, медленно, шаг за шагом, шажок за шажком. Скоро будет большой уступ. Там можно будет отдохнуть немного. Главное — выбраться из этого стакана». «Как? Надо упереться ногами посильнее». «Нет, неправильно. И спину пока рано выпрямлять. Еще чуть-чуть. Еще...» Владик перевернулся и, мягко ударяясь о выступы, полетел вниз.